Мы еще раз будем благодарны Господу за то, что Господь продлил жизнь нашу, и мы опять имеем такую возможность прийти сюда, в молитвенный дом, чтобы послушать Слово Господне. И потому что оно всегда написано живо и действенно, и остре меча обоюдоостру, проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Поэтому для нас сегодня очень важно будет Слово Господне, как и прежде. Это мы исследуем настолько, насколько возможно, книгу пророка Исаии. Богословы называют Исаию пророком Нового Завета, потому что он очень много сказал и о Христе, и о событиях, которые будут происходить, и которые происходят в наше время, и даже до конца времен, до вечности. Хотя многие пророки говорили об этом, но Исаия особенно говорит об этом. И потому для нас сегодня очень важно, чтобы мы еще сегодня что-то добавили к тому знанию или к нашей вере. Я еще раз напомню сегодня, что вера, вот в том смысле слова, как Господь понимает это слово «вера», она основывается на Слове Божьем. И сегодня брат Сережа говорил об этом. Мы иногда можем что-то делать, будем утверждать, что по вере, а на самом деле мы от Господа не слышали, чтобы Он говорил, что это твое. Понимаете, о чем я говорю? И получается, тогда не по вере, не по вере, а свое. Это подделка под веру. А вера как раз в том и заключается, что она основывается на Слове Божьем. И поэтому, когда мы говорим «Божья вера», а нам хочется иметь ее, то имеется в виду полнота. И вот все то, что здесь в Священном Писании написано, мы должны принимать с верою. И тогда это будет настоящая вера. Если что-то основано или на опыте нашем, пусть он даже очень сильный и положительный, если основано на чувствах наших, это не будет вера, это будет обман, по сути дела. Есть вера человеческая, поем псалом, вера человеческая зовется. Есть вера, когда люди бесам верят. Но это, по сути дела, подделка под настоящую веру. А вера, в полном смысле слова, основывается на Слове Божьем. И мы благодарны Господу, что оно сегодня есть у нас. И несмотря на то, что мы сегодня читаем книги Ветхого Завета, но Писание говорит, что это слово и сегодня живо и действенно. И Священное Писание неоднократно напоминает нам, о чем напоминает, как будет, говорит, пришествие Господа, будет так, как было во дни Лота. Как будет? Будет так, как было во дни Ноя. Как будет? А вот будет так, и притча «Десять дев». Вы знаете, почему сегодня это слово «живое действие», которое мы сегодня читаем? Потому что вот то, что происходило раньше с государствами, с определенными личностями, это было, по сути дела, миниатюра. Это было все в миниатюре. Вы знаете, когда архитектор строит здание, то сначала что? Он чертежи и расчеты. А потом еще что делает? Макет строит. И поэтому макету иногда даже целые кварталы видно, а как будет выглядеть на самом деле. Потом вот то, что происходило с теми государствами, можно назвать макетами, чертежами. А в глобальном масштабе уже по-настоящему, а потому что вот это время, о котором пророки говорили, это есть как раз наше время. Вот эти наше время было, и последнее время. И там были прообразы, или макеты, как я сказал, чертежи, а здесь настоящее пришло. Но как тогда было в миниатюре, так будет теперь по-настоящему. Вот почему для нас это Слово Господне не умирать никогда, оно всегда живо и действенно. Я просто напомню, и люди взяли из этого примеры для себя. Я знаю, я, конечно, не конструктор самолетов, но я иногда читаю или читал что-то. прежде чем воплотить замысел в самолет, строят макет. Потом испытывают нагрузки в аэродинамической трубе. И там уже очень многое видно. И берут вот эти данные, которые получены оттуда. Ну, наверное, во сколько раз знает, во сколько раз умножить надо. И конструируют уже настоящий самолет. Но все начинается с макетами, в миниатюре. Но впоследствии это просто, когда настоящий самолет, это просто, ну, там была копия уменьшенная. А так точно, что в пропорциях выдерживается. Иначе, если не будет выдержан, значит, эта конструкция не полетит, она не будет работать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы забыли вот эти слова. Ай, это Ветхий Завет. Что вы там в этом Ветхом Завете найдете? Значит, все найдем. Потому что говорят все Писание, но говорят о Христе, о спасении, о тех событиях, которые будут происходить. И Господь к этому готовил людей от самого начала. За что благодарение Богу? Мы имеем сегодня богатый материал, имеем очень много слова Господня. И если мы в него вникаем, то мы не останемся беспомощными, будем вооружены. Для нас даже самые трудные времена не будут неожиданностью. Вы помните, Господь говорил, что вы не соблазнились, то я вас предупреждаю теперь. Что будет такое время, когда восстанут дети на родителей, родители на детей и так далее. И так далее. Не удивляйтесь. Брат на брата пойдет войною, христианин на христианина, хотя, ну, уже эту христианина надо взять в кавычки, наверное. Если мы идем друг против друга войною, это не совсем то, что надо. Но Христос предупредил, что будет так. Вот что вы не соблазнились тогда, чтобы это не было неожиданно. Но как это могло? Вот будет так. Вот, меня гнали, что? Будут гнать кого? И вас. Ну, мы ожидаем, что нас на руках будут носить. Может быть, действительно, надо было, чтобы так было. Потому что мы все-таки несем есть спасение. Мы хотим, чтобы люди спаслись. Но за что, по сути дела, гнать христиан? За то, что они Слово Божие проповедуют. Но Писание говорит, дьявол очень не любит. Будут гнать. Говорит, вы не удивляйтесь этому. Если меня гнали, то я ни разу не согрешил. Я уже от себя добавляю на основании Священного Писания. Ни разу не подумал плохо ни о ком. Ни разу лишнего слова не сказал. Без воли Божьей ни одного шага не ступил. И все равно гнали. То что говорить про вас? Когда два шага правильно, три неправильно. Или три правильно, два неправильно. Ну, то что говорить? Иногда мы и повод даем для этого. Поэтому очень хотелось бы, чтобы Господь сегодня еще что-то добавил в наше сердце, написал вот эти слова веры, чтобы мы не казались где-нибудь, ну, под каким-то соблазном, от какого-то смущения, что Писание говорит, все как будет. Поэтому мы говорили в прошлый раз на тему с 24 главы Исаии, говорили о том, что Господь землю опустошает, делает бесплодной. Помните, я коротенько прохожу по этим пунктам. Значит, расщевает живущих по ней и так далее, и так далее. Что подравняет всех, когда Господь начнет делать свою работу. Помните, я долго останавливаюсь на том, что если иногда бывают бедствия, простые люди терпят, то начальствующие очень часто имеют все необходимое. То здесь Господь говорит, в последнее время так не будет. До всех дойдет. Все поймут, что такое, когда Господь землю пустошает, когда делает ее бесплодную. И дальше Господь напомнил, что по сути дела, не просто сам Господь что-то делает, говорит, люди сами делают это. Говорит, земля осквернена под живущими на ней. Они, я напомню, земля опустошена в конец и совершенно разграблена. И пятый стих, я пропускаю. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Там ведь я говорил, перебрасывали реки, посушали болота, я простые примеры проводил. Нарушили гармонию, которую Бог установил первоначально. И тогда уже в отчаянии смотришь, что не так получается, как планировали. Где-то что-то вроде бы временное какое-то облегчение и обилие, а потом раз, и скудость приходит. Почему? Потому что нарушили уставы эти. И здесь интересное место есть. Зато проклятие поедает землю. И несут наказание, живущее на ней. То есть, о чем здесь говорит? Здесь к земле относится. Но истина какая? Что почему проклятие приходит? За что? За нарушение уставов Божьих. За нарушение уставов, за нарушение Слова Божия. Нарушили законы, завет нарушили, законы забыли, уставы переступили, и зато проклятие поедает землю. И несут наказание, живущее на ней. Потому вот это то, о чем мы сегодня говорим, что сегодня уши режет, проклятие, проклятие. Есть еще слово наказание. Это внешняя сторона проклятия. Проклятие как проклятие, оно в духовном мире совершается. А на людях и на земле видны результаты того, что невидимо было произнесено где-то. Наказание. То мы, что наказание существует, согласны. А то, что не понимая, что-то знамение того, что проклятие пришло. Потому оно уж не такое уже страшное слово. Это возмездие за грех, по сути дела. Согрешил человек. Помните, Адам с Евой много не сделали. Они не спалили Едемский сад, они не убили никого. Просто Господь сказал, что вот этого дерева не ешьте. Ева что сделала? Она под влиянием змея, вы знаете эту историю. Она вкусила. И что Господь сказал? Змею проклят, ты будешь нести наказание за то, что ты это сделала. Ничего страшного. Просто нарушено было слово Господне. И тут же пришло возмездие. Змею Адаму сказал Господь, земля за тебя проклята, она тебе волчьи черви произрастит. И опять повторяю, за нарушение Слова Божия. Там не было убийства. Там не было то, что мы сегодня считаем тяжелым грехом. Просто не делай, сделал. Все. Не делай, сделал. И Господь говорит, наказание, клятва. А в чем она выражается? В действиях определенных. И вы помните в свое время, когда, а я как-то читал недавно, обратил на это внимание, есть одна такая деталь интересная. Когда соглядатые, вот эти 12, которые Моисей посылал, хотя по их просьбе землю обетованную просмотреть, какая она хороша ли она, кто там живет и так далее, и так далее. Вы помните, что они пришли, худые вести принесли. И Господь сказал им, за то, что вы так сделали, вот, и вот интересно, говорит, 40 дней осматривали землю, то будете наказание нести 40 лет. И дети ваши из-за вас. И до какого времени? Покуда не перемрет этот род, который согрешил. И дети должны были терпеть за родителей. Сколько? Покуда живы были. 40 лет ходили, Господь прямо сказал, и дети ваши будут нести наказание за вас. 40 лет будете ходить, покуда не перемрет весь род, который вот тогда взбунтовался. Тех самых зачинщиков Господь уничтожил сразу же. Помните, они умерли очень быстро, на следующий день, наверное, когда пришли. А остальные, которые их поддерживали, 40 лет вымирали, и 40 лет молодежь должна была страдать из-за них. Господь не мог отменить этого. Поэтому просто очень хотелось бы, чего сегодня, чтобы мы хорошо понимали, что нарушение Слова Божия, оно просто так не проходит. Да, сегодня не то время, не время Ветхого Завета. Сегодня Господь милует, сегодня Господь, но тем не менее, вы помните, когда будет читать Петра, вот особенно послание, это уже не Ветхий Завет, вы помните, говорит, это сыны проклятия, они совратились с пути. Это были люди верующие. Потому что сказать «совратились» – это можно сказать о тех, кто стоял на пути, а потом ушел. Кто никогда не стоял, они никуда не совращались. Они вообще на нем не стояли. Они, говорят, заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Помните это место Писания? Сыны проклятия. Во время благодати они благодать отвергли и пошли под наказание Божие. Поэтому я просто на это обращаю сегодня внимание еще раз, потому что здесь вот эта анатомия, разрез дается, чтобы мы видели. Пятый стих. «И земля осквернена под живущими на ней. Что они сделали? Ибо они преступили законы». То есть, если бы не было закона, то нельзя было бы его преступить. А так они знали, но преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Ну и дальше, плачет сто грозда. Помните, я говорил в прошлый раз о пьянстве. Напоминал эту деталь. Раньше пили от радости, чтобы радость умножить. А теперь пьют с горя, чтобы заглушить реальность. Пьют еще больше. Но уже написано, уже не пьют вина с песнями. Горка секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город. Все дома заперты. Нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Раньше, когда пьяные были, то стеснялись выйти на улицу. Скорее где-нибудь, чтобы никто не видел, где-нибудь дома там отлежаться. А теперь вот такое время настало. Плачут о вине на улицах. Не стесняются пить. Да если даже нет открытого врат, плачут о вине на улицах. Вот насколько человек дошел до какого-то бесчувствия. И о чем где-то раньше говорили шепотом, что считалось стыдным, то теперь открыто оплакивает. Не помните, я в прошлый раз напоминал, когда начали рассуждать о том в прессе, ну, надо что-то делать, потому что, ну, большой ущерб от того, что люди пьянствуют, и здоровье, и так далее, и так далее. И знаменитые люди, светлые головы, сидели, наверное, я не знаю, человек, но пять рассуждали. Кто что говорил? Ну, никто не сказал, давайте перестанем пить. Нет, надо, значит, цену поднять, надо научить культурно пить. Но чтобы не пить совсем, да и речь идет, как это вообще не пить? А самое же простое, я понимаю, допустим, что одно дело решить не пить, другое не пить. Наверное, не так просто это выполнить все. Хотя часто те, которые пьют, говорят, а я всегда смогу остановиться. А потом говорит, я говорю, 3 года, я приблизительно уже говорю, 3 раза бросал. 1 раз полгода выдержал, потом год выдержал, а потом еще выдержал. А теперь вот пью. А теперь что? Ну пью. Вот пытался остановиться. И это не так-то просто, оказывается. Я помню, когда я работал в городе Муроме, в Владимирской области, я там отрабатывал после техникума 4 года. И там у нас был один помощник-мастер. Я как раз фамилию хорошо помнил его. Он был такой работящий человек. Но бывало так, где-то раз в 3-4 года он срывался. Его звали Саша Степнов, фамилия была Степнов, Саша звали его. Я не просто сказки рассказываю, но ему прощали. Он значит, терпит, терпит, пиво даже не пьет, ничего не пьет. 3-4, потом как сорвется, покуда не пропьет, все, он на работу не выходит. Ну, и говорят, он специалист был хороший, говорят так. Ну, ничего, он говорит, пропьет все, и потом года 3-4 будет работать без проблем. Я однажды спрашиваю, Саша, а ты куда? Как куда на работу? Слушай, так сегодня же выходной. Вот правда выходной? Завернулся, пошел назад. Он идет и работает. Но не свободный. Вот держится, и вдруг срывается. Но я понимаю, тут 3-4 года. Вообще в рот не брать. Но уже если один раз выпил где-то, кто соблазнил его, уже покуда все не пропьет, он его не дождешься. Ни работы, ничего. Потому что это грех, это сила греха. И потому вот плачут о вине на улицах, это говорит о очень серьезном порабощении. Уже не стесняются на улицах оплакивать, что вина нету. Как будто вся радость в этой бутылке, как будто вся радость в вине, как будто больше ничего не существует. Знаете, что оплакивают? Это самое дорогое же оплакивают. Тут получилось так. О чем? О вине плачут на улицах. Не о хлебе, не о чем. О вине плачут на улицах. Поэтому Писание здесь говорит очень о таком разложении глубоком, порабощении большом. В городе осталось запустение, и врата развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает пробивание маслин, пробирание винограда, когда окончена уборка. Уже здесь речь идет о народе израильском. То есть для языческого мира, для тех, которые вне Господа, это время очень тяжелое. А для Израиля наступает время благословенное. Потому что Бог судится и приходит к ним. И уже, если мы раньше говорили, будет так, как пробивание маслин. А говорилось о скудости, что там пару ягодок остается. То здесь же говорится о том, что будет у них радость, как после уборки урожая, когда все убрано, когда закрома полные, радость будет посреди земли. Почему посреди земли? Потому что центром внимания всегда являлся народ Божий. И если говорить об Израиле, народ израильский. А сегодня, конечно, церковь является центром внимания. Не политики, не мощные государства. Они свою роль играют, они совершают свою работу. Но сегодня центром Божьего внимания является церковь. И в зависимости от состояния церкви строится и политика. Бог допускает то или другое. И здесь Писание подчеркивает, а посреди земли израильское государство. Между народами будет то же, что бывает пробивание маслин, пробирание винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Вот уже видно, что это речь идет о радости, которая их посетит. Потому что когда Бог здесь совершит суд, когда даст возмездие по плану своему, по предельным своим, то он обращается к своему народу для того, чтобы царствовать вместе с ними. И тогда там будет обилие радости и благословения. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. Но восток на востоке. С востока весь оккультизм пошел. Там все зарождалось. На востоке и Израиль, это их место, и оккультизм весь там зарождался. И сегодня самые сильные чародеи, колдуны – это Восток. Это Тибет, тибетская медицина, вы, наверное, слышали. Восточное единоборство. Восток, все на Востоке. А здесь Писание говорит, как все поменяется. На Востоке будут восклицать Господу, будут славить Господа. Потому что оккультизм – это уже тот уровень, который стоит выше материальной части, материального благополучия. Вы помните, что в свое время и Анни, и Амвры, они противились Моисею. И как они противились, когда были у фараона? Моисей бросил жезл, и волхвы египетские бросили свои жезлы. И что стало? Вы помните? С палки Моисеевой стал змей, и жезлы волхвов во что превратились? Тоже у змея. Вы понимаете, что вот не так-то просто с палки, чтобы змей был. И там был не мираж. Это не просто гипноз, как сегодня говорят, приезжает гипнотизер, созывает людей, там что-то говорят. Вот я сейчас буду, я сейчас помню свидетельство. Я сам не был, просто свидетельствовали. Вот я сейчас, говорю, через бревно буду пролазить. И полез. И с этой стороны люди видят, у лесу бревно не видно его. А другой зашел сбоку, который не попал туда, видит, так он же не у бревно полез, а рядом идет. А люди просто не видят. Вы поняли меня? То там не мираж был, там в самом деле бросили палку и превратилось в змея. Но попробуйте сегодня сделать так вот, чисто способностями материальными нашими. Это невозможно. И потом, когда речь идет о Востоке, именно об этом колдовстве, чарах и так далее, об этих тайных обществах, они сегодня представляют огромную силу, но не перед Богом. Но не перед Богом. И потому придет время, когда Господь все поставит на свое место, и даже на Востоке, и так славьте Господа на Востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне! Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски». Вот интересное такое вот выражение. Со всех концов земли мы слышим голос «Слава праведному!» А я сказал: «Горе мне!» Вот интересная вот связка, вот интересная логика, почему это так? С одной стороны, действительно, сегодня, если касательно церкви или церквей, или поместных церквей, которые составляют Божью церковь, в общем смысле слова, сегодня на всех концах нашей планеты есть церкви, где люди прославляют Бога «Слава праведному». Но почему вот здесь пророк сказал, или кто там сказал, уже не столь важно, а мне беда. А вы знаете почему? Праведность Божия, она имеет две стороны. Другими словами, не то, что две стороны, а с разных сторон рассматривать ее надо. Когда речь идет о народе Божьем, то мы благодарим Бога за праведность Его. Он восстанавливает справедливость. Он воздает каждому по его делам. Он останавливает беззаконие. И для нас это слава праведному. Понятно почему? А вот горе мне – это уже другая категория людей. Те люди, которые сегодня делают зло, которые нарушают заповеди Господни. Для них праведность Божия – это страх большой, это ужас. Потому что Бог будет судиться. Для них неприятно, что Бог праведен, потому что они, во-первых, конечно, если бы обратились к Богу, попросили прощения, то они тоже тогда могли бы восклицать «Слава праведному!». Но они же не собираются это делать. И поэтому для них слава праведным – это торжество. Для других – это ужас, который ожидает. Но я не думаю, что… Почему вот и сказал я, пророк, беда мне, увы мне. Он не боялся, что его будет судить за беззаконие. Но он знал, что Бог будет судить мир за беззаконие. А раньше он сказал, и что будет с народом, то будет со священником. Помните? Он говорит, а мне горе, потому что Бог будет судиться. А если он станет судиться, ну, представьте себе, сегодня Бог бы стал судиться с Белоруссией, допустим, голодом, язвою, войною. Скажите, нам эту радость доставила бы? Нам это приятно было бы? Хотели бы мы или не хотели, но мы живем здесь. Мы же не можем отправиться на Луну. Ну да, я знаю много случаев, когда Бог во время войны хранил чудесным образом. Мы тоже, наверное, слышали, когда кто-то из братьев наш где-то там был в окопе, Господь говорит ему, перейди. Не послушал. Второй раз, перейди. Третий раз, перейди, послушал, пошел. Только вышел, мина прямое попадание туда, в то место, где он сидел. Ну, с одной стороны, Бог помиловал, Бог сохранил. А радости-то от этого мало. Гораздо уж проще и лучше жить, когда мирное небо над головой. Когда не просто среди голода Бог даст что-то выделить на корм, а кругом голодающие, и ты завтра не знаешь, что будешь есть завтра. Гораздо уж проще по-человечески, когда все кругом хорошо. Вот почему пророк, когда услышал, слава праведному, сказал, а мне горе, потому что я понимаю, Бог скоро будет судиться, праведно будет судить вселенную, и тогда и мне не очень-то приятно будет. И я еще раз перечитываю это место Писания. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» И сказал я, беда мне, увы мне –